Часть третья. Начинайте плакать. За каждую слезинку по бриллианту. По дороге сюда я ограбил ювелирный салон. Тогда я лучше сразу пописаю. Художественный кинофильм «Соловей-разбойник». Глава первая. 18 сентября 1914 года. Вильно. Утро. Очередное утро. Максим проснулся в каком-то временном госпитале, и у него здесь была своя камера, то есть палата. Маленькая, но отдельная. И сиделка. Добрая старушка, которая при надобности звала крепких санитаров. В общем, ситуация странная. Был бы ходячий, выглянул в коридор. Очень уж поручику было любопытно. Есть там наряд, охраняющий его от бегства, или нет? А так и не разберешь. То ли уважение выказали, выделив отдельную палату при общем недостатке койко-места помещений, то ли наоборот, под стражу посадили. Без сознания поручик провалялся чуть больше двух суток. Потом пришел в себя, но это не принесло радости. «У меня для вас плохие новости», — произнес врач. «Рана воспалилась?» «Да», — кивнул он, нахмурившись. «И вы хотите ампутировать ногу?» «Вот видите, вы и сами все понимаете». «Хорошо». «Но потом я ампутирую вам голову», — спокойно произнес Максим, глядя врачу в глаза. «Но вы можете задействовать санитаров, а то и вовсе привязать, чтобы не дергался. Можете обколоть опиумом, но это ничего не изменит. Потом я все равно вас найду и убью». «Вы не понимаете. У вас начнется заражение крови. Вы умрете, и очень скоро». «Пусть так, но одноногим инвалидом я не останусь. Отрежу вам голову и покончу с собой». «Не хотите лечить? Валите отсюда. А лучше принесите мне пистолет, чтобы я мог застрелиться, когда станет совсем худо». Врач попытался было что-то сказать, но не находил слов. Лишь рот открывал, как рыба. Да, ему и раньше приходилось слышать в свой адрес всякое. И проклятия, и оскорбления, и угрозы. Но обычно они были куда более эмоциональными. А тут спокойный, холодный тон. Хуже того, его уже предупредили, что конкретно этот поручик должен выжить, попутно рассказав, как он весело развлекся в тылу у немцев. Поэтому обещанию Максима его зарезать медик поверил без всяких сомнений. «И что вы предлагаете?» — наконец произнес врач после затянувшейся паузы. «Чтобы вы выполняли мои инструкции». «Серьезно?» — усмехнулся врач. «Или проваливайте, или делайте то, что я скажу». «Хм. И что же вы хотите, чтобы я сделал?» «Возьмите 7-8% раствор поваренной соли на кипяченой воде и клизмой промойте рану. Струя должна быть достаточно сильной. Видимо, туда попали фрагменты ткани. Возможно, еще какая-то грязь. Их нужно вымыть, иначе воспаление не пройдет». «Вы с ума сошли! Это же будет нестерпимая боль! Вы умрете!» «Чтобы я от болевого шока не умер, дайте мне разведенного надвое медицинского спирта, стакана 4». Это сильно снизит болевые ощущения. 4 стакана? Ого! А какой еще есть выбор? Опиум не хочу, к нему сильное привыкание. Или, может быть, у вас есть что-нибудь для местного обезболивания? Новомодный новокаин? Нет? Жаль. В принципе, можно и слабеньким водным раствором кокаина с адреналином уколоть возле раны. Адреналин? Что это? Это одно из названий... «Сужает сосуды. Кажется, из надпочечников выделяют». Попытался вспомнить Максим все, что слышал об этом веществе. Он был уверен, что врач о нем знает, потому что его открыли больше 10 лет назад и сразу активно стали вводить в медицинскую практику. Правда, в другом ключе, но это и не важно. Попытка вмешательства в операцию выглядела довольно странно. Можно даже сказать, нелепо. Ведь поручик не химик и не медик. Просто слишком много всего читал об эпохе. Не только реального, но и гипотетического. Что могли, но не применяли. Обсуждение-то реконструкторов – та еще сборная солянка. А ногу терять не хотелось совершенно. Вот и начал лихорадочно вспоминать все, что в голове случайно отложилось. Еще немного поговорили. Наводящие вопросы, уточнения, детали. Поручик вывалил все, что знал и о чем догадывался. Ведь не для кого-то, а для себя старался. Даже про полковника вспомнил, которому он уже эту процедуру делал в полевых условиях. А врач записывал в блокнот и поглядывал странным взглядом на Максима. но спрашивал только по делу, помня, что у поручика частичная амнезия. Да и зачем его сейчас отвлекать? Может, он бредил, но весьма любопытно. Утром следующего дня Максима уже потащили в операционную, где сделали то, что он просил. Попытка не пытка, тем более в такой ситуации. Однако уже на следующий день появился эффект. Воспаление стало спадать, но и тут не обошлось без эксцесса. Во время смены повязок ему попытались все залить йодом по моде тех лет. Вот поручик пообещал врачу клизму этим самым йодом поставить. Дальше больше. Но уже через неделю кризис окончательно миновал, воспаление сошло, что позволило отправить Максима в Вильно, подальше от фронта. А врач, несмотря на изначальный конфликт, перед отправкой зашел к поручику и долго с ним беседовал и распрощался с ним на самой благожелательной ноте. Да оно и понятно. Ведь Максим, не сильно задумываясь, вывалил этому медику массу аксиоматических вещей из 21 века. Диких и странных, на первый взгляд, но твердая уверенность вкупе с ярким и однозначным результатом вызвала заинтересованность у врача. «Опять?» — с тоской спросил Максим у санитара. «Не понимаю вас, ваше благородие», — ответил тот. «У меня будет снова одиночная камера. Палата», — поправил санитар раненого. «Да, вам выделили одиночную палату, чтобы никто не тревожил». «Но ведь помещений не хватает. Я настаиваю на том, чтобы в эту палату поставили еще койки и положили людей столько, сколько потребуется». «Ваше благородие, не мне это решать», — тяжело вздохнув, произнес санитар. «Я обязательно передам ваши слова». «А лучше позови-ка ко мне главного врача. Что это за бардак?» Но ничего изменить не удалось. Приказ командующего фронтом главврач оспаривать не собирался, хотя и не считал его правильным. Так что пришлось все оставить как есть, и Максим вновь оказался в одиночке. Посетителей не было. Да и кому его посещать? А сам из-за раны на ноге он был не ходок. Поэтому, выпросив у врача книги, он проводил все свое время в чтении и жалких попытках ходить по палате с помощью костылей. С книгами, кстати, вышло весьма недурно. Максим разговорился с главврачом о своей амнезии, о том, как ее лечить и все такое. Дескать, его это сильно беспокоит. Врач только разводил руками, не зная, что ответить. И после того, как клиент дозрел, планируя уже сбежать, поручик предложил ему неплохой вариант. «Если я офицер, то учился в военном училище, так?» «Да», — охотно кивнул врач. «А значит, мы достоверно можем сказать только о том, что я когда-то изучал предметы этого училища и держал экзамены, что не могло обойтись без переживаний и ярких воспоминаний». «Совершенно верно». «Может быть, вы сможете достать мне учебники? И Евангелие, или что-то из Святого Писания? Я их полистаю. Вдруг какие ассоциации всплывут?» «Одна беда, я понятия не имею, в каком училище учился». То, что он являлся поручиком пехоты, ни о чем не говорило. В Российской империи хватало прецедентов, когда, отучившись в кавалерийском училище, выпускались в артиллеристы или пехотинцы. Карьера далеко не всегда была линейна. Врачу идея понравилась, и он постарался обеспечить поручика подходящими учебниками. Если не всеми, то хотя бы частью. Их-то Максим и стал подсчитывать, стремясь привести свои знания в некую корреляцию с местными требованиями. Конечно, увлечение исторической реконструкцией периода и наличие за спиной высшего военного образования, полученного в начале 21 века, было очень весомо. Да чего уж там. Местные программы были для Максима ничтожны как по объему, так и часам. Слишком мало знаний, слишком бестолковое изложение, во многом связанное с заучиванием. Но все равно такое чтиво не помешает. Ведь как иначе понять границы? Как понять стиль и подход к решению тех или иных задач? Вот он и читал. Уверенные шаги в коридоре за дверью. Поручик взглянул за окно и немного напрягся. Время для обхода неподходящее, а поступь сиделки и санитаров он уже отличал на слух. Да и слишком много там людей шло. Дверь открылась, и в помещение вошел крепкий коренастый генерал в окружении небольшой свиты. Ну и доктор, куда уж без него. «Здравствуйте, Максим Федорович», — произнес глава делегации, забавно шевеля огромными усами. «Мы с вами не представлены. Павел Карлович Ренинкампф». Максим отложил книгу, откинул одеяло и начал вставать. «Лежите, лежите», — покровительственным тоном произнес генерал. Однако поручик пропустил эти слова мимо ушей. Он, несмотря на рану в ноге, встал и, вытянувшись по стойке, смирно гаркнул. «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство!» «Полно! Ну же, садитесь! Не могу, пока вы стоите!» «Вот как! Ну тогда и я присяду», — произнес генерал, усевшись на подставленный стул. И только после того, как Павел Карлович приземлил свой афедрон, его примеру последовал и Максим, хотя стоять по стойке смирно было очень тяжело и больно. Вон, все лицо покрылось крупными каплями пота, да и в ушах уже загудело. «Как ваше самочувствие?» — поинтересовался генерал. «Какое это имеет значение?» «Что вы имеете в виду?» — нахмурился Ренинкампф. «Какая разница, какое самочувствие у арестанта?» — пожав плечами, встречным поинтересовался Максим. «Или как мне понимать эту палату? Осталось поставить наряд на двери, окна, в решетке укрыть. Ну и выждать, когда я поправлюсь, чтобы не совсем убогого расстреливать». «Максим Федорович!» — сукоризный произнес генерал. «Павел Карлович!» — вернув интонацию, ответил наш герой. «Я иначе это заключение и не воспринимаю. Где мои люди? Что с ними? Удалось ли передать семьям погибших выданные мною премии? Да и вообще, это все совсем никуда не годится. Я не могу здесь просто так лежать, словно бревно. Я вижу, вам дали учебники», — поинтересовался Ренинкампф, стараясь сменить тему. «Да, надеюсь, они позволят вызвать хоть какие-то воспоминания». «Есть успехи?» «Увы», — покачал головой Максим. «Знания есть, это очевидно. Значит, я учился. Но все рваное. Вот смотрю на задачку, в уме ее считаю, а гляжу на запись решения и удивляюсь так, словно и не видел никогда. Или вот, например, выяснилось, что я не помню ни одной молитвы. Вообще, никакой. Ни на каком языке. Но ведь этого быть не может, это бред!» «Максим Федорович», — очень серьезно произнес Павел Карлович, «ваша рана трагична. Но, поверьте, от контузии бывало и много хуже». А потом Ренинкампф, видя весьма подавленное настроение Максима, решил отвлечь его беседой о военных делах. Ведь там было о чем рассказать, потому как газеты, если что и писали, то мало, сжато и неверно, как, впрочем, и всегда. Общая картина на русско-германском фронте выглядела очень обнадеживающей. Главным достижением, конечно же, стало то, что 8-я армия Гинденбурга капитулировала, оказавшись в окружении. Свыше 150 тысяч человек было убито, ранено или попало в плен. А сверх того, более 700 орудий, до 300 пулеметов. Грандиозная победа. Кенигсберг оказался плотно обложен суши и моря, сданный в осаду подоспевшей 10-й армии. Ренинкампф же продолжал развивать наступление вдоль побережья Балтики. Вторая гвардейская кавалерийская дивизия подошла к Висле и сходу захватила понтонную переправу, наведенную немцами для себя, вследствие чего смогла оперативно перебраться на левый берег реки и продолжить наступление. С налета был взят Дерхау и обложена мощнейшая крепость Данциг. «Тяжелые бои?» — поинтересовался, узнав об этом, Максим. «Все-таки Данциг был одной из самых сильных крепостей Германии». «Очень», — хмуро кивнул Павел Карлович. «Зря я, получается, мост взорвал». «Отнюдь», — возразил генерал. «Немцы оказались вынуждены перебрасывать подкрепление через Торн, из-за чего и Дерхау практически не имел гарнизона. Только благодаря этому гвардейская кавалерия смогла так легко форсировать Вислу и занять обширный плацдарм в устье реки. Более того, несколько гусарских полков выступило дальше на север, к Одеру». «Пытаетесь ввести германский штаб в заблуждение?» — довольно улыбнувшись, спросил Максим. «Простите. Ну, как же. Имитация решительного прорыва через Вислу в текущей обстановке может заставить германские войска в Позене отойти за Варту, а, возможно, и за Одер, ведь над ними будет нависать угроза стратегического охвата окружения, а Одер — широкая, глубокая река, и очень непросто форсировать, и держать оборону на ее левом берегу много легче, чем в поле». Ренинкампф внимательно посмотрел на Максима, задумчиво жуя губы. Поручик же продолжил. «А вообще ситуация интересная вырисовывается. Чем там закончилось на Западе? Последнее, что я помню, это историю о том, как 5 германских армий разбили в пух и прах англичан с французами. Дорога на Париж была открыта. Его взяли? Или где-нибудь на Марне их смогли остановить?» «Максим Федорович, откуда вам это все известно?» «Павел Карлович, это хороший вопрос. Но я даже своего имени не помню. Так что, увы», — развел руками Максим и сразу продолжил. «Смогли немцев остановить?» «Нет». «Значит, маршал Жофр отступил за Сенну после того, как фон Клюк вклинился между 5-й и 6-й армиями. Испугался окружения. Ренненкамп еще более округлил глаза, смотря на этого невероятно странного поручика. А тот, между тем, продолжал. «Так получается, что Париж взяли?» «Нет», — ответил Павел Карлович. «Он устоял. После уничтожения нами 8-й армии Гинденбурга и прорыва к Данцигу, Германия начала срочно перебрасывать войска на восток. Сколько пока не ясно. И над Парижем все еще висит угроза, но он устоял. Немцы не успели дойти. Просто остановились и подтягивают тылы». «В Берлине паника?» «Вероятно», — кивнул генерал. «Ну и хорошо. Жаль, что Жилинский никогда не решится оставить возле Кёнигсберга только осадный гарнизон. Просто чтобы запирал и блокировал крепость. А остальную часть 10-й армии было бы славно перебросить в Западную Пруссию для закрепления и развития вашего успеха. Но это так, мечты. Наивные мечты. Главное, что трагедии в Восточной Пруссии удалось избежать. Во всяком случае, пока». «Что вы имеете в виду?» «Ничего. Просто сомневаюсь в том, что мы сможем развить успех. А если лоб в лоб бодаться, то немец сильнее нас. Вы не видели цирк в корпусе Артамонова. Нам пока помогает только локальное численное преимущество да стратегическая инициатива. Ну и мои проказы. Хотя о них уже лучше и забыть. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». «Максим Федорович, если бы не ваши, как вы выразились, проказы, армия Александра Васильевича была бы уничтожена, а моя с позором отходила из Восточной Пруссии. Вы настоящий герой». «Павел Карлович, я простой поручик, который даже не знает своего имени. Я так, муха в сортире, а не герой. Вот нога немного заживет и подам в отставку. Тем более, что ранения вполне позволяют». «Но почему? Вас ждет блестящее будущее в армии». «Извините, ваше высокопревосходительство, но это слишком наивный взгляд для наших реалий», — грустно улыбнулся поручик. «Я никто и звать меня никак. Мои дела выявили некомпетентность Жилинского, Артамонова и массы высших чинов Северо-Западной армии. Поверьте, желающих затереть меня будет довольно. Даже генерал Самсонов, и то, я думаю, будет недоволен тем, что из-за меня на него будет падать тень». «Вы так не верите в людей?» «Павел Карлович, я много думал об этой ситуации и понял, что на поверку вышел слишком честолюбивым и амбициозным человеком. Даже если меня никто и не станет явно затирать, что вряд ли, ситуацию это не поменяет. Масштаб своих деяний я прекрасно осознаю, как и то, что чинами не вышел для должных наград и поощрений. Да. И если я заслужил целый пирог, а мне дадут лишь кусочек, то я его даже трогать не стану. Поверьте, всем будет лучше, если я, подлечив ногу, подам в отставку и уеду куда-нибудь. Я гарантированный геморрой. Для всех. Просто неуместный человек». «Не нужно пороть горячку!» — резко рявкнул Павел Карлович. «Я уже даже придумал, чем займусь», — продолжил Максим, проигнорировав возглас генерала. «Попробую перебраться в Новый Свет. Там сейчас много возможностей». «Да, автомобили, авиация». «Максим Федорович», — прогудел Ренненкампф. «Павел Карлович, меня командирским рыком не осадить. Я же контужен на всю голову и знаю, о чем говорю. Видимо, со мной какие-то изменения произошли, но я не уживусь мирно в России. Вы поспрашиваете у Александра Васильевича. Я всего за один день успел набить морду какому-то князю, избить интенданта, ограбить армейский склад, а потом еще и капитана арестовал с десятком солдатиков. А что будет дальше? Я сам себя боюсь». «Максим Федорович», — уже совершенно спокойным тоном произнес генерал, «пообещайте мне ничего не предпринимать хотя бы ближайшие 2-3 месяца». Поручик задумался, не понимая, что ответить генералу. Сковывать себя обещанием ему не хотелось, как и врать столь уважаемому им человеку. «Вы мне не доверяете?» — после пары минут молчания спросил Ренненкампф. «Наоборот, Вы один из немногих людей в нашей армии, которым я доверяю. Но поэтому и не хочу давать обещания, чтобы потом не было мучительно больно. Обстоятельства могут быть выше нас». «Понимаю», — ответил генерал.